Жених. И хорошо, что док ничего не сказал. После первого свидания Бетти Рэй больше не слышала о Хэмми Спарксе и через месяц почти забыла о его существовании. Но Хэм о ней не забыл. На первом же свидании он понял, что хочет на ней жениться. Так чего же ждать? Ему почти 27. Он спешил обзавестись семьей и начать карьеру, и потому сразу же принялся строить планы, уже для двоих. Прежде всего, нужно достать денег. На следующий день он уговорил менеджера Эллис Чалмерс позволить ему продавать трактора еще в трех районах. Он потратил почти месяц, вкалывая по вечерам и все выходные напролет, но в конце концов заработал на первый взнос, и еще немного осталось. В ближайшую пятницу Хэм надел новый синий костюм и поехал в Элмвуд Спрингс с коробкой в кармане. Он не стал предупреждать Бетти Рэй о своем приезде, хотел устроить сюрприз. Поднялся по ступенькам крыльца и постучал. Дороти вышла поглядеть, кто там. «Здравствуйте, миссис Смит. А Бетти Рэй дома?» «О, здравствуй, Хэм!» Дороти открыла дверь. «Да, дома, заходи. Мы как раз собираемся ужинать. Садись с нами». «Спасибо, с удовольствием, если не побеспокою». «Да какое там беспокойство, лишнюю тарелку поставить? Иди в гостиную и присаживайся». Она прокричала в дом. «Бетти Рэй, ребята, Хэм приехал». Увидев, как в комнату входит новый синий костюм, док подумал про себя. Опля, вот и проблемы. «Всем добрый вечер!» — поздоровался Хэм и подвинул стул так, чтобы сидеть напротив Бетти Рэй. Все поздоровались, Джимми только кивнул. Что-то в этом парне его смущало. Слишком напористый. Вскоре Хэм болтал о тракторах, фермерах, фирме Эллис Чалмерс и обо всем, что лезло в голову, включая последний услышанный анекдот. Бобби гость показался забавным и сразу понравился, а Бетти Рэй не знала, что думать, рада она его видеть или нет. Ну да, симпатичный вроде бы, но слишком быстро говорит и двигается, даже раздражает этим. Ее смутило, что он взял и появился из ниоткуда без предупреждения. Но остальных это, похоже, не волновало. Мама Смит и Дороти и док вели себя так, будто ничего необычного не случилось. После обеда Бетти Рэй собрала тарелки и понесла в кухню, пытаясь прийти в себя. Сидя за столом, он беспрерывно улыбался ей, ловил ее взгляд, а она всякий раз краснела. «Бетти Рэй, оставь посуду», — велела Дороти. «Посиди лучше на веранде со своим молодым человеком. Он приехал издалека, чтобы с тобой повидаться. Мы с мамой Смит все уберем». И Бетти Рэй оставалось только подчиниться. Когда док и Бобби тоже поднялись, чтобы к ним присоединиться, Дороти выразительно зыркнула на мужа. «Вы с Бобби разве не собирались послушать футбол по радио?» — спросила она громко. «Футбол?» Но, наткнувшись на этот взгляд, док сообразил, в чем дело. «А, да, Бобби, пошли послушаем матч. Какой матч? Сегодня нет игры». Но отец уже подталкивал его к кабинету. Джимми извинился и вышел с черного хода. Сегодня они с друзьями играли в покер. Бетти Рэй поплелась на веранду. И как это совершенно неизвестный ей парень вдруг заделался ее молодым человеком? Они сели. Хэм достал из кармана коробочку и протянул ей. «Открой». «Что это?» — спросила Бетти Рэй. «Открывай. Я тебе кольцо купил». «Зачем?» — удивилась она. «Хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Сперва Бетти Рэй решила, что ослышалась. Хэм уже месяц про это думал, но для нее это было как гром среди ясного неба. «Ты выйдешь за меня?» «Я?» «Да, ты. Что ты на это скажешь?» Бетти Рэй была в таком смятении, что, растерявшись, просто сунула коробочку ему в руки. «Спасибо, что предложили, но я пока не хочу замуж. Надеюсь, вас это не сильно огорчит, но я правда не могу. У меня дела, извините. Мне пора, но все равно спасибо». Она налетела на дверь с москитной сеткой и сказала ей: «Ой, простите», и, оставив его на качелях, вбежала в дом. Не совсем таким представлял себе Хэм этот вечер. Но что такое один вечер? Хэм не отступил. Всякий раз, как выдавалась свободная минутка, он заглядывал в кафетерий. Оказавшись у прилавка, затягивал: «Давай, дорогуша, соглашайся, а то стану каждый день ходить, пока не скажешь «да».» Повадился даже на боулинг захаживать. Ада и Бесс Гуднайт, да и все женщины в команде, ему благоволили и подначивали Бетти Рэй, чтобы разрешила ему провожать ее до дома, и она соглашалась. Так продолжалось не одну неделю. Док сказал: «Не хотел бы я, чтобы этот парень за мной бегал. Черт, да я бы уже за него вышел. А ведь он мне даже не предлагал». Такой интенсивный натиск сложно выдержать даже тому, кто не хочет замуж. И Бетти Рэй не выдержала. Хэм налетел, как небольшой торнадо. И поначалу вызывал любопытство, а потом подхватил и унес. В тот вечер он остановил машину перед ее домом. «Давай, Бетти Рэй, я тебя не выпущу без поцелуя. Всего один, махонький. Ты же не хочешь разбить мне сердце, правда?» Одним, впрочем, не обошлось. Зайдя в дом нетвердыми шагами, Бетти Рэй сказала Дороти: «Кажется, я помолвлена. Или вроде того». Когда Бетти Рэй ушла к себе в комнату, мама Смит покачала головой: «Знаешь, Дороти, между нами мне этот парнишка по душе. Но тебе не кажется, что он ее просто с ног сбивает своим напором?» Дороти заразилась беспокойством. «Ты считаешь, он опасен?» «Ой, да я не в этом смысле. Просто не уверена, что он дал ей достаточно времени. Они знают друг друга всего несколько месяцев. А ты что скажешь, док?» «Да вроде он ей нравится. Она же сказала да. Но он и впрямь чертовски спешит, соглашусь».